Больше всего меня поразило то, что я был не один. Кажется, остальные меня тоже не ожидали увидеть. Во всяком случае, Бас смотрел на меня с искренним изумлением. Во взгляде Йенса была просто задумчивость. Танюшка радостно улыбнулась, а Зорка церемонно наклонила голову. «Ты тоже здесь, князь?» «Вот это да!» — вырвалось у меня. «Вы здесь?» Я знал, конечно, что видения — это не сны, в которых мы можем увидеть кого и что угодно, поэтому мое удивление было особенно сильным. Я даже засомневался, может быть, это все-таки сон. «Мы здесь», — сказал Йенс. «И давайте не удивляться тому, что видим. Смотрите, нас ждут». Из пяти присутствующих я не смог узнать только одну, диковатого вида смуглую синеглазую девушку в овчиной безрукавке, за широким вышитым поясом у которой торчали пара выложенных серебром пистолетов и турецкий ятаган. Они с Зоркой улыбнулись друг другу одинаковыми гордовыми улыбками, и я подумал, что это, наверное, сербская юначка, героиня легенд и песен, а может, образ, целиком созданный фантазией Зорки. Девушка сидела на балюстраде прямо над пропастью, скрестив ноги. Арагорн тоже сидел на своем обычном месте и в обычной позе. Но рядом с ним, поставив одну ногу на скамью и опираясь на колено локтем, стоял белокурый молодой атлет с лицом, словно вырубленным из гранита, но в то же время красивым и юным, на котором горели ярко-синие глаза. Одетый в кожу и мех, он из всего оружия имел только крылатый шлем на светлых волосах и длинный тяжелый меч с простой рукоятью на поясе. «Зигфрид, советник Йенса», — понял я. Привалившись к одной из угловых колонн, на нас весело смотрел русокудрый плечистый молодец в белоснежной рубахе с вышитым воротом. Падающий с одного плеча алый плащ оттопыривал меч. На другом боку висели гусли. Сперва мне показалось, что я вижу артиста Столярова, но потом я сообразил, что это не Столяров, конечно, а Садко, которого Столяров играл в старом кино. И, как ни странно, это советник Басса. И, наконец, сидела отдельно ото всех на скамье, широко расставив ноги и положив ладони в латных перчатках на размашистую крестовину меча, одетая в поддоспешную кожу девушка с коротко и неровно подстриженными каштановыми волосами и пристальным, неприятным даже взглядом светло-серых глаз. «Барабана тугой удар, будет утренние туманы», — вспомнил я. «Это скачет Жанна д'Арк к осажденному Орлеану». И изумленно посмотрев в сторону Танюшки, я наткнулся на ее улыбку и кивок. Несколько секунд я уважительно удивленно смотрел на свою девчонку. «Чем вызвана эта коллективная встреча?» — поинтересовался Йенс, поднимая руку вверх в ответ на приветствие Зигфрида. «Вы вступаете на опасный путь», — сказал Арагорн. «На путь великого подвига», — возразил Зигфрид. «Почему ты решил идти через эту долину?» — довольно резко спросил Арагорн, не обратив внимания на эту реплику и глядя мне прямо в лицо. Вопрос, как всегда, помог мне самому разобраться в своих желаниях. «Я хочу приключений, король. Хочу, чтобы о нас пели. Вот они прошли долину, где жил Вендиха, и тот отступил перед ними». «Это их Орлокс», — сказал Зигфрид. «Их судьба. Они не могут иначе, и это хорошо». «А вы знаете, что есть Вендиха?» — спросила святая Жанна. «Я заметил, что советники говорят обо всех, но обращаются прямо только к своим подопечным». «Он что?» — Танюшка быстро облизнула губы. «Он никто?» «Нет», — усмехнулся Садко. «Вендиха — вся эта долина, и у него много лиц, даже ваши лица есть среди них, а есть и такие, в которые лучше не глядеть вовсе, чтобы сохранить рассудок». «Они не повернут. К чему уговаривать?» — пожала плечами юначка, вновь улыбнувшись Зорке. «Пусть идут за славой и честью». «Кто-нибудь проходил эту долину?» — тихо спросил Бас, до сих пор молчавший. «Проходили», — кивнул Садко. «Но это было давно, очень давно, когда люди даже ваших лет гнули волей стальные столбы, вышибали ворота городов своим именем и рвали цепи на куски приказом». «Они шли с запада на восток», — сказала Жанна. «Вы видели оставленный ими камень?» «Ого», — сказал я, — «а с тех пор никто не пробовал?» «Пробовали», — кивнул Арагорн. «Они погибли». «Неплохо», — заметил Йенс. «Всегда можно повернуть», — сказал Арагорн. «Потом только не стоит корить себя за то, что отступил». «Король», — напрямую спросил я, — «ты советуешь мне идти и вести за собой остальных?» «Ты говорил о приключениях», — напомнил Арагорн, — «хотя я никогда не был сторонником приключений ради приключений». «Да ему просто хочется делать все назло», — вдруг сказал Йенс. Я повернулся к нему, немец нахально улыбался, а Зигфрид качал головой в крылатом шлеме. «Что нельзя, то и можно. Куда не надо, туда и нужно. Где никто не ходит, там и пойдем. Хорошая, между прочим, жизненная философия». «В целом это правда», — признался я. «Примерно такой философией я и руководствуюсь». Арагорн засмеялся. Я даже вздрогнул, никогда раньше такого не слышал, и уставился на него изумленно, потому что это был настоящий веселый смех. «Гори, моя душа, пускай огонь сжигает мосты ко временам, где жил с тобой греша, пока светла моя звезда и воздуха хватает, и разум злом не поврачен, гори, моя душа». Пока еще любить и жить хватает страсти, и драться до конца с тобой не дорожа. Пока свободен мой язык и страху не подвластен, пока... Андрей, Йенс и я, Олег, Танька, Лена, Игорь, Фергюс, Лена и Зорка, Димка, Видов, Ингрид и Линда, Мило, Сергей, Анри, Ян и Рады. Примерно таким порядком мы и двигались с самого утра, с того момента, как спустились в долину. Я строго-настрого запретил кому-либо отходить в сторону дальше видимости. Прежде чем спуститься, мы довольно долго готовились, чисто морально в основном, но не только. Мы внимательно разглядывали долину, насколько хватало глаз. Ничего необычного не было видно, если исключить то, что в этих местах, явно благодатных, нигде не поднималось ни дымка. Вообще не было видно признаков человеческого присутствия. Я еще раз спросил всех, не скрывая ничего в плане опасности, нет ли желающих пойти другим путем. И я испытал гордость за то, что ко мне прибились такие кретины. Надо сказать, пока что неведомый Виндиха никак себя не проявлял. Было тепло, но дул довольно сильный ветер. С деревьев то тут, то там уже летели листья. А на солнце время от времени набегали раздерганные клочья облаков. Зверья тут было полно, мы то и дело пересекали хорошо натоптанные тропинки, слышали, а то и видели животных и птиц. Как писал Гайдар в «Мальчишейке-Бальчише», и все бы хорошо, да что-то нехорошо. Я видел, что многим из наших не по себе, и сам понял, что имел в виду Джани, когда впадал в истерику. Меня давило, давило, и все тут. И это было не ощущение отталкивания, которое я испытывал в некоторых местах, в которых побывал, словно тебя тут не хотят. Есть такие места, чужие человеку, чаще всего морское побережье или горное плато. Нет. Нас тут явно хотели. Что-то подобное, наверное, испытывает животное, ощущающее присутствие охотника, но не видящее его. За нами наблюдали, жадно и оценивающе. И взгляд был осмысленный, а главное — повсеместный. Ниоткуда и отовсюду. Все-таки этот мир надо за кое-что благословить. Он заморозил в нас способности подростков, исчезающие с возрастом, в частности, интуитивное ощущение опасности, молниеносную реакцию и бесстрашие. И одновременно наделил опытом, вещью бесценной. Так вот, не урса за нами следили, и не люди, и вообще. Под «и вообще» начались чудеса. Андрей остановился, скидывая левую руку, а правой молниеносно обнажив свою волонку. Но он мог бы и не сигналить, потому что трудно было не увидеть то, что предстало нашим глазам. Точно перпендикулярно к нашему курсу шла группа ребят, очень похожих на нас, в том смысле, что похожи вообще-то все, прожившие здесь определенное время. Но вооруженных как бы потяжелее, со щитами, многие в шлемах, кое-кто с копьями, некоторые в чешуйчатых панцирях. Двигались они быстро, привычно ходко и бесшумно. Совсем бесшумно. Один из парней обернулся в нашу сторону, и я встретился взглядом с его глазами, светло-серыми и широко расставленными. Он меня не видел, отвернулся и зашагал дальше в этой странной процессии. «У них ни у кого нет тени», — сказал напряженно Йенс. «Мы оставались на месте, словно не в силах пересечь ту невидимую черту, по которой они шли, пока странный отряд не скрылся за деревьями, двигаясь все так же размеренно, бесшумно и уверенно». «Пошли, Андрей!» — окликнул я Альхимовича. Он обернулся, посмотрел на меня, сглотнул и зашагал вперед. Ничего не случилось. «Олег!» Мы с Йенсом шли в центре ромба, а Танька и Ленка Власенкова на время заменяли нас в охранении. «Ты понял, кто это был?» «Понял, не дурак, дурак бы не понял!» — пробурчал я. «Те, кто погиб тут когда-то». «Дурак!» — искренне заметил Йенс. «Наоборот, те, кто смог пройти эти места! Виндиха сравнивает нас с теми!» «С чего ты взял?» — спросил я. Йенс вздохнул так, что мне захотелось дать ему по шее. «Тир!» — палец Йенса описал в воздухе наконечник стрелы. «У них на щитах была руна «Тир» или «Тиваз», не знаю, но скорее «Тир», если это англосаксы». И он прочел. «Тир — звезда, веру крепит в атлингах, не собьются с пути, туман в пути им не помеха». К вечеру мы вышли на берег тихого лесного озера.